Зачем вы звоните сюда? 229-77-89. Именно. Еще давайте, еще тот, давайте. Тот самый номер, тот самый номер, тот самый номер. Милые мои. Что? Ох, как туго вам придется на днях. Ой. Давайте, да. Давайте. Это очень хорошо. Да, у меня, во-первых, у меня все записывается. Ага. Вот ага. Вы сами себе на свой назад ищете приключения. Хорошо. Ваня ваш. Милый мой, из соседей с пятого этажа свидетели идут. И сегодня три человека у меня свидетелей было. Давайте так помиримся. Что, милые мои, сушите сухари. Вы давайте думаете, что так, что ли, вам это все обойдется? Давайте помиримся, а. Я тебе помирюсь, так, что ты будешь, блядь, ползком ползать. Ну, пожалуйста, давайте мириться, пожалуйста. Вот помиримся, ладно. Ну давайте, так, давайте, что, ладно, что вам нужно, что нужно. Давайте помиримся и все. Ну, это снова мы, это снова мы. Не надоело? Снова мы, это не надоело, нам нет еще, нет. Нет, нет. Продолжайте, пожалуйста. Ну, подождите, давайте по-нормальному поговорим. А мне не надо по-нормальному. Ну, у вас же проблемы как бы сложились, давайте о них поговорим. У меня проблемы? Ну, получается, да. Вам же звонят, не мне. Почувствуйте разницу. У меня никаких проблем нет абсолютно. Почувствуйте разницу, вам звонят, не мне. Я человек беспроблемный. Да это понятно, но вам же звонят, не мне. Ну хорошо, пусть звонят. Ну, если, вы... если этот Ваня больной на всю свою голову, он за это, за все ответит. Ваня вы, больной. Вы пойдете с ним как групповая. Как ну, групповая. Ваня по первое число. Мы с Ваней пойдем как групповуха. Ну хорошо, я с Ваней пойду в групповуху, ну, да. Отлично. Ну Ваня, общем... здесь жить? Ну да, ну а вам-то... Посмотрим, что с ним будет здесь. Он а Новый год около елки в обнимку с елочкой встретит. Где-то не километров за 500 от Москвы. Вот. Хорошо. И думаете, что у нас связи нет, что ли, если уже центральная милиция подключилась. Не, и специально ну, мне сегодня привезли телефон, чтобы вот узнать все это. И спасибо, телефон. Что вы звоните. Уважили мне хоть немножко. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего хорошего. Спокойной ночи. Да подождите, подождите. А ну давайте поговорим. Что мне сказать? Ну это же проблема у вас сложилась. У меня проблема. Ну, получается, и что, да. Вы хотите решить мои проблемы? Да я не собираюсь решать ваши проблемы. Я сама их решу. Вот, решайте ну ваши проблемы. Ну и все, я и решаю эти проблемы. Но зачем вы звоните на этот номер? Если бы я звонил, то бы у вас, наверное, высветился. А почему-то ваш номер высветился. У меня высветился ваш номер. У меня ваш номер высветился. 742-53-41. Именно этот ну номер, ну и хорошо. Да. У меня, тем более, еще на АТС фиксируется все. Вы же мне звоните, Раковка, АТС. Алло. Вы не устал? Здравствуйте. Говори, что у меня проблемы. У меня, если проблемы были бы, я бы звонила. Это, наверное, у тебя проблемы. Никогда никому не говорю, что у него проблемы. Давайте по-нормальному просто пообщаемся, и все, вы же умеете, правильно? А я почему умею. Я должна нормально с вами общаться? Ну. Я понимаю, что с нормальными людьми можно общаться. Ну, нормально. А чем я ненормально, объясните? А я не знаю вас, во-первых, и знать не хочу. Я не знаю, почему вы сюда звоните. И почему я должна с вами нормально общаться. Если я одного мальчика спросила, я говорю, для чего ты сюда звонишь? Она с Ванькой попросила, а ты сказал, что тусоваться больше не будем у него. Мне Ваня заплатил $200, чтобы я вам звонил сюда. Даже Ваня $200 заплатил? $200 валюта США, Америка. Ой, да откуда же у этой нищеты? Папа газеточками бегает, торгует, машкой достает. Если честно, откуда эти деньги-то? Я у Лены сказать... спрошу, я откуда у сказать... Вани такие деньги. А потом... Извините, Ваня уже настолько обкакался здесь. Он зачем бегал на пятый этаж, звонил? Он знает, что там моя подруга живет, пенсионеры. Я и сама ну, пенсионерка, кстати. Нехорошо у него с головой. Вот. Зачем он моим соседям в трехкомнатную квартиру звонил, что вот шум якобы все от моего сына? Вы знаете, это же очень серьезно. Если вы взрослый человек, это же все серьезное дело. Я взрослый человек, я все понимаю отлично. Вот, просто это же серьезное дело. Извините, я вам открыто и честно говорю. Да, я сегодня только написала заявление, что зря я это, надо было сразу сделать. У меня на автоответчике все. Я говорю, мы пошли в воскресенье на концерт песни 2007. У нас за 6 часов нас не было дома, 19 звонков было. Все, зафиксировалось на автоответчике. Вот сегодня это милиция понятно, мне да. привезла специальный аппарат. Вот ага. Будет ловить, то есть, да? Не знаю. Мы сын сегодня ездил в АТС, сделал, чтобы полностью нам это сделали с субботы по сегодняшний день. Ну как, сколько будете звонить? Чтобы всю раскладку, какие телефоны, откуда, зачем сюда звонили. Так что ну, это понятно, вполне да. серьезно, успокойтесь. Конечно, мы начнем с вами, а потом и вас, групповая, пойдете потихонечку. Ну, а вот смотрите, я вам объясню одну вещь. Только я с вами нормально общаюсь, я вас не оскорбляю, правильно? Я, по-моему, тоже вас не оскорбляю никак, ну, и не собираюсь оскорблять. Не, ну просто я имею в виду то, что... Ну, я вот два раза скорую вызывала. Вот завтра, сегодня заявление написала, а завтра я ложусь в больницу. Я инфаркт перенесла это полгода тому назад. Вы представляете, хорошо, чем да, это закончится все? Я специально ложусь в больницу, да. Пусть, хотя и мне не хочется, но мне надо, для дела это надо. Ну, понятно, хорошо. В общем, рассказываю. Вот, допустим, я звоню из Германии. И что дальше? Как вы меня искать будете? Ну, это уже ваша проблема. Откуда вы? Все равно вы из Германии, но все равно вы россиянин, наверное. А вы что думаете, если вы из Германии, то значит недостигаемый, что ли, уже? Ну, когда-то был. Ну, вот Борис Абрамович. А, ну, вы до Бориса Абрамовича Березовского вам далеко. А мне, в общем-то, вы и не нужны. Мне нужен Ваня. Вы мне не нужны абсолютно, Ваня. Вы понимаете? Мне нужен Ваня. А вы понимаете, Ваня душевно больной. Вот человек. Раз душевно больной, мы его надолго закроем в больницу и все. Но вы его не имеете права закрывать, вы же не доктор. Не я буду закрывать, а специалисты будут закрывать. Во-первых, прежде чем на него уголовное дело завести, его, естественно, сначала проверят на больной он или здоровый. Вполне нормальные люди так не поступают. Он мне... Уже лет 5 спокойной жизни не дает. То он долбит с диваном, то он долбит об батарее, то он постоянно, то он визжит, то он орет. Если он наркоман, пусть сознает, что наркоман. А не наркоман, так мы ему подсунем. Вот смотрите, я как бы, я с вами вежливо говорю, я не обижаю вас сейчас ни в чем. Я вам говорила об этом, что вы меня обижаете, не обижаете. Нет, я говорю сейчас, ну, конкретно, вот я вот сейчас я с вами разговариваю, я сейчас нормально, я ни в чем вы говорите, ничего что не, вы хотели не делаю сейчас. Насчет Вани. Ну, можно, да? Ну, я слушаю. Алло. В общем, насчет Вани. А тут вопрос в чем? Ваня, он на самом деле не тот, кем его большинство всех считают людей. Ваня очень интересный молодой человек. Он достаточно богат, чтобы вы об этом вообще ничего не знали. Дело в том, что он занимается хакерством, компьютерным, то есть взломом. А другой вопрос, то, что он известен в определенной только среде. Вы, допустим, как просто сосед, человек, вы не знаете, да его вы подъезд весь вообще за человека-то не считает. Он пробежит, нагнувшись в голову, волосы опустит. И в подъезд, и из подъезда. Уж какой он человек, мы не знаем. Вот послушайте. Это образ жизни, понимаете? На самом деле этот человек, он просто, он пытается скрыть свое истинное занятие, там, ну, образ жизни и так далее. В среде компьютерной, допустим, про которую мы сейчас говорим, этот человек достаточно уважаемый, и я вам могу сказать так, то, что, я не знаю там конкретно, где вы живете, я да, живу но прям я как раз под ним. Почему способен... вот эти вот все мучения я переношу? Ну, я имею в виду фактический адрес и место жительства в Москве. Я могу сказать то, что он может купить на те деньги, которые у него вот накоплены сейчас, он может купить как минимум пол вашего дома, при условии того, что мне кто-то сказал, что он у вас там 22-этажный. Это я вам серьезно, на полном серьезе абсолютно говорю. Это в плане того, что человек ведет скрытный образ жизни. Он хочет жить так, как никто Извините, никогда не поймет, но каждый что он должен живет. Уважать не только себя, но и других. Да. Какой бы он умный человек не был, да. Я говорю, я пенсионерка, извините меня, и когда он мне до 5 часов, музыка у него включена вовсю, или он сидит на компьютере и играет и вовсю долбит по батарее, нужно уважать не только себя, но и других. Просто вы понимаете, здесь дело касается конкретно ума, то есть если человек представляет из себя нечто такое, ну, немного нестандартный ум, то, соответственно, он и ведет себя немножко нестандартно. Он может, у него, допустим, идет поток мыслей, эмоций, да, и он может себя, исходя из этого, вести неправильно, стучать по батареям, там, биться... И рычать, мычать среди ночи. Ногами. И рычать, мычать. Это называется поток сознания. Это одна из форм поиска истины, понимаете? Это то, что ему помогает быть тем, кем он на самом деле является. Тем, кем никогда в жизни вы этого не поймете просто-напросто. Конечно, а я вот единственное хочу сказать, я не граждан, я ничего. Вы не вращаетесь в этих кругах. Я не собираюсь этому вами не грозить ничего. Во-первых, сейчас, вот я сегодня написала заявление, но уже об этом в центральной милиции знают, понимаете? А я вам честно скажу, я тоже не глупая, я 15 лет с Ушком проработала. Почему я раньше не писала заявление? Потому что думала, да, соседи, там что-то. У меня тоже связи очень большие. И понимаете, я вашего... Я не знаю, кто такой Ваня. Его во дворе-то никто не знает. И никогда в жизни ни один ребенок с ним не играл и не гулял. Я видел только один раз, как под окном он у меня на этой доске... С доски упал, да головой шарахнулся, как тыква, и об асфальт. Мне кажется, после того у него и голова, может, поехала. Но в доме уже все ребята в курсе. И выловят его, ему мало не покажется. Не то, что он полдом это купит. Он последние штаны-то, не то, что его деньги-то ему и не нужны будут. Ну, возможно, да. Я могу сказать, Ваня... Вот и заради бога, пусть вот где бы он ни работал и как бы ни работал. Послушайте, его, мало того, что вам не зря сейчас вот все звонят, его охраняют, его люди, его всегда видят, он в постоянной видимости, если надо, за ним приедут. Нет, и что вы хотите этим сказать? Вопрос в том, что конкретно Ваня... Вы хотите сказать, что я должна страдать из-за какого-то Вани, что все мне звонят, а я должна страдать из-за этого Вани, так? А ваш агент? Я вам одну вещь, то, что Ваня это наш... А он наш жилец. И да, пускай ведет себя подобающим образом жизни, понимаете, кем бы он ни был, еще никто никому не позволял кому-то отравлять жизнь, понимаете? Никто никому не позволял. На это есть закон. Согласен. Я-то почему-то не звоню ему с утра до вечера. Ну да. Когда он мне до 5 часов утра не дает спать, да, давайте, я позвоню. Я вам объясню одну вещь. Когда он здесь какие-то тусовки устраивает, да, я тоже позвоню. Ну да. Я его не оскорбляю, а прошу, Ваня, можно потише? Просто... Да, я вам еще раз объясняю. У Вани, у него периодически происходят потоки сознания. Да меня это совершенно не волнует, понимаете? Он совершенно не волнует. Чтобы быть выше. Как сегодня разговор был, вот он, у него пусть эти сознания, мозги его раскроются, 500 километров от Москвы возле какой-нибудь ели на Новый год. Вот там пускай у него открываются мозги. А мы посмотрим, как он купит эту половину нашего дома. Да это вы так думаете. Ну надо же, вот это, царь бог у нас появился, оказывается. Дебил дебилом, там посмотреть не на кого. А вы еще, Ваня у вас бог. Хорошо, пусть он будет для вас бог, а для нас он вообще никто. Ваня, он только детей пугает своим видом. Я не говорю, что он бог. Вы понимаете? Вы понимаете такую вещь? Да, это его проблема, вы понимаете, у каждого свой образ жизни, и каждый чего-то в жизни дает. И не значит то, что вот, чтобы Ваня доставал там, я говорю, я завтра ложусь в больницу и специально сделаю, посмотрю, как Ваня ваш поведет себя, кто будет на нем стоять и кто, под кем он будет лежать, это его проблемы. У меня проблем нет никаких. Я с законом не дружна. Наверное, а вот то, что он понимаете. Нарушил законы, мало По-моему, ли кто он такой есть. Не понимаете, мы посмотрим, потом разберемся. Вот. И через компьютер у меня сейчас так же вот соседка поднялась когда... с ним, у них тоже компьютер. Они сейчас все, я им тут же говорю, вот то-то, то-то. Он тут же выходит через компьютер. Я вам просто, знаете, я вам хочу как бы донести до вас простейшую мысль. На Ване, на нем стоит внешняя разведка всей Германии. Германия, чтобы я из-за этого Вани ушла на тот свет, что ли? Вы это хотите сказать? Это я хочу сказать... Нет, а для чего вы мне... Я вот время не желаю уже вам зла, я не 0-0-11. Хочу, чтобы вы уходили на тот свет. Для чего вы сюда звоните? Да. Нет, подождите, вам потоки сознания Вани нужны, а я при чем здесь? Для чего сюда звонить? Чтобы он раскрывался как человек. В каком смысле? Я что, ему позвонила сегодня или что-то? Не мешайте ему, не мешайте ему, никак не надо ему мешать. Просто... Нет, он будет долбить мне по батареям, он будет орать, он будет музыку вас включать, я должна терпеть? Я для чего здесь квартиру покупала? На нашем профессиональном языке... Да я ему этот поток сознания, блядь, вместе с его крышей снесу. Сознания. Поток сознания, и посмотрю, где его поток сознания будет. Да вы так думаете? Вы делаете большую ошибку. Я вам... я вам не угрожаю, я вас не уверяю, я просто как бы констатирую. Хорошо, я завтра опять буду говорить. Германии, внешняя разведка Германии, страны... там какая внутренняя разведка, я все вот это буду объяснять. Это хорошо. Ну, понимаете, как бы мы не говорим что сейчас про медицинские меры. Серьезно, когда уже дело дошло, я тянула это целую неделю. Я целую неделю тянула. Ну, кто мы и кто они? Ну, подумайте, ну, кто мы и кто они? Я не понимаю. Я эту Ваню как бы не иду. Какой там поток, не поток. Я эту Ваню с рождения. Вы не можете понять, что... Мы уехали сюда в 89-м году, вот он был сопляком. И знаю, кто он такой был. Сопли по колен вечно. Да какой там человек, а? Он школу-то закончил. Но вы не знаете, кем он стал. Человек может измениться за неделю, если он завербован. А это кто вы важно. Такие? Самое кто главное, вы такие? Это то, что мы поставили Ваню, чтобы он жил в России. Нет, стране. Вы мне не представили. Мне представлялись кто-то, Познер или там что-то, я не знаю. Не мне, а соседям. Соседи брали трубку здесь, как свидетелям. Я извиняюсь, моя фамилия... Ну, понятно. Ну, я не могу сказать конкретно свою должность, то есть, что я могу сказать свое отношение к Ване. Я его куратор. И как куратору вам в плане работы родить, хорошо, можно Россия, вам вопрос задать? Федерация. Если вы уж вот. Настолько грамотный конкретно нас человек. Интересует. Вот какое вы имеете право да, торгаться да. в личную жизнь ну, да. Да. вообще незнакомых людей? Ну, хотя бы вот набирать мой номер телефона. Кого? Какое вы имеете право? Вот просто, вот чисто по-человечески. Кто вам дал просто такое право? Я вам объясню. Пожалуйста, меня слушайте. Я вам объясню. Я вам объясню, я вам объясню. Можно? Спасибо. Мой агент Ваня, про которого мы, собственно, речь и вели, да, случайно всплыл в телефонных разговорах ваших. Хорошо, я должен это отслеживать, у меня инструкция. Эта инструкция разработана спецслужбами, соответственно, моей страны. Вот и все. Соответственно, вот. Я действую по инструкции. И узнаем, что за инструкция, то есть... и кто такой Ваня. Ну, это хорошо, да. Хорошо. Ну, вот я говорю завтра, не зря я с аппарат приеду. Ну, вы понимаете, спасибо, что инструкция, что вы это... вот так подробно все это описываете. Ну, это понятно, да. Ну, понимаете, аппарат, я сейчас ну, ладно, оперирую потом конкретным узнаем, понятием. Я вам говорю ладно, про потоки сознания моего агента, который работает в этой спокойно. Стране. И мне важно его контролировать.